Искусство нравится мозгу. Эстетика, существующая еще с античности философская дисциплина, изучающая форму и сущность прекрасного, и задачи и методы искусства. Почти до конца XX века эстетика была абстрактным разделом философии. Но в 1990-х годах британский нейробиолог Сэмир Зеки, специализирующийся на изучении визуального восприятия и аффективных состояний любви, желания или переживания красоты, сформулировал идею о том, что искусство – это форма интуитивного изучения особенностей работы мозга художниками. Исходя из идеи о том, что произведение искусства должно каким-то образом вовлечь зрителя во взаимодействие, он предположил, что артисты создают объекты, в которых преувеличенно акцентируются свойства, привлекающие наше внимание из-за особенностей работы мозга и потому притягательные для него. Например, закон постоянства – один из важнейших в работе зрительной системы. Постоянство означает, что наш мозг способен определять, какие визуальные свойства объекта важны, и концентрироваться на них, отбрасывая лишние динамические искажения. За счет этого мы узнаем предметы даже с нового ракурса. К примеру, большинство людей с легкостью понимают, чье лицо перед ними, даже если видят его под разными углами. Посетители музея не замечают, что в зависимости от ракурса пропорции и формы картин и скульптур искажаются. Например, стоя перед картиной, мы видим прямоугольный холст, но при созерцании сбоку он принимает форму трапеции в соответствии с законами перспективы. Часто этот эффект учитывают в архитектуре. Чтобы сделать колонну визуально выше, ее сужают в верхней точке. Искусство очень много экспериментирует с формой, то есть с теми способами, которыми артист или художник изображает часто довольно привычные объекты. Посмотрите на историю живописи. В ней преобладают изображения простых и всем известных объектов – фрукты, цветы и посуда, обнаженное тело, портреты, виды города или природы. Но то, как изображены эти знакомые вещи, часто делает их еле узнаваемыми. Художники как будто предлагают зрителю игру. Как далеко можно зайти, искажая форму предмета, чтобы зрителю пришлось на некоторое время растеряться и замереть перед картиной, а затем, вглядевшись, воскликнуть: «Ба! Да это же не набор рассыпавшихся геометрических фигур! Это скрипка! Ай да Пикассо!» Вилайанур Рамачандран и его научная интуиция. Благодаря интересу к нейроэстетике уже после окончания ВГИКа я познакомилась с научно-популярными книгами выдающегося американского ученого индийского происхождения Вилайанура Рамачандрана. Медик, защитивший докторскую в Кембридже, Рамачандран с его безупречным западным образованием сохранил в своем мышлении черты, роднящие его с философами, родившимися в одной с ним стране. Близость к индийской философии, очевидно, позволила ученому взглянуть на проблемы мозга с уникального ракурса, основанного на интуиции и простых решениях. Вот, например, одно из его гениальных по своей простоте и эффективности изобретений. Рамачандран изучал феномен фантомных болей. Это боли, которые люди чувствуют в отсутствующей конечности после ампутации. Когда руки нет, но она болит, не поможет никакой хирург, ведь лечить нечего. Рамачандран догадался, что проблема фантомных болей не в конечностях, а сокрыта в мозге, который не успевает адаптироваться к потере части тела. Нейронная карта недостающей руки все еще остается активной. И хотя конечность отсутствует, Человек все время как бы чувствует ее из-за активации соответствующей ей области в мозге. Рамачандран придумал, как обмануть мозг человека, потерявшего конечность. Он сконструировал из зеркал коробкообразную конструкцию, которая позволяла пациенту испытать иллюзию, будто потерянная конечность на месте. Пациент с ампутированной рукой, двигая здоровой конечностью одновременно с культей и видя в зеркале перевернутое изображение сохранной руки так, будто она находится на месте ампутированной, получал доступ к работе над картой потерянной руки в мозге. Во многих случаях это помогало людям избавиться от фантомных болей. Так вот, индийский ученый нашел в изобразительном искусстве универсальные приемы, которые привлекают наше внимание и заинтересовывают нас. Например, преувеличенное изображение характерных черт объекта и их изоляция, когда одни свойства изображаемого объекта акцентируются, а другими вовсе пренебрегают. Особенно ярко этот принцип проявляется в карикатурных портретах, когда художнику удается сделать акцент на самых ярких чертах лица изображенного человека. Акцент также может быть сделан на цвете, нереалистично насыщенном, как у Анри Матисса, или на форме, как у преувеличенно рельефных скульптур Микеланджело. А на портретах Амадео Модильяни удлиненные шеи и лица моделей дополнительно подчеркнуты упрощенным изображением лиц, чтобы не отвлекать от формы. Вероятно, преувеличение и изоляция вызывают у нас эстетическую удовлетворенность из-за эффекта узнавания, более яркого, чем когда мы сталкиваемся с тем же человеком, предметом или пейзажем в реальной жизни, и активируют системы, отвечающие за эмоциональную мотивацию и поощрение. Всего Рамачандран сформулировал 8 таких принципов, в том числе попытался объяснить не только простые принципы вроде преувеличения, но и неоднозначность изображения. Отсюда наша любовь к визуальным загадкам вроде «внучка» или «бабушка» и даже метафору. По его предположению, сложно интерпретируемые изображения и метафоры, которые мы удачно разгадываем, вызывают удовольствие, потому что в результате эволюции зрительная система мозга настроилась на поиск схожести и паттернов, чтобы распознавать маскировку животных, опасных хищников или прячущейся дичи. Конечно, это довольно примитивные примеры распознавания по сравнению с тем спектром чувств, которые мы испытываем при соприкосновении с искусством. Однако человеческие чувства все же универсальны и имеют биологическую основу. Почему бы не предположить, что есть она и у эстетического опыта? Эти и подобные им инсайты нейронауки о принципах работы цепляющих внимание форм и сообщений во многом повлияли на развитие нейромаркетинга, науки о продажах с помощью непрямого воздействия на мозг покупателей, преимущественно через визуальную систему, но не только, а также оказали влияние на промышленный и графический дизайн, политику, методы рекламы и пропаганды и даже на то, как устроены наши смартфоны и как организованы соцсети. О том, как наука о мозге повлияла на организацию реального мира и архитектуру пользовательского опыта в цифровой среде, мы еще поговорим в главе 3. Но и всего этого я тогда еще не знала. Почему нам нравится лицо? К окончанию ВГИКа я уже около 7 лет занималась фотографией, и хотя в моем портфолио были и геометрические абстракции, и пейзажи, и снимки мелких предметов, и студии обнаженного тела, ничто не привлекало меня больше портретов. Особенно меня удивлял тот магнетизм, которым обладает изображение лица. Жанр портрета никогда не устаревает. Мы с одинаковым интересом вглядываемся как в ускользающие лица рафаэлевских мадонн, так и в усталые глаза безымянных героев документальной съемки американского фотографа Ричарда Авидона. Я пришла в восторг, когда узнала, что у знаменитого американского художника Энди Уорхола есть концептуальная серия коротких фильмов Screen Tests. В середине 60-х он снял множество черно-белых немых крупных планов своих друзей и знакомых, в том числе Сальвадора Дали, Марселя Дюшана, Лу Рида. Просмотрев эти фильмы, я обратила внимание на то, как трудно оторваться от лиц людей на экране, известных и неизвестных, плачущих и спокойных, смотрящих в камеру или нет. Казалось, что движущиеся портреты обладают еще большей силой, чем живописные или фотографические. Это наблюдение заставило меня посвятить свою дипломную работу анализу крупного плана в кино. Таким образом, я вплотную подобралась к теме функционирования мозга. Мои первые находки были скромными. Я узнала, что для распознавания лиц в человеческом мозге есть целая система зон. Исследователи до сих пор спорят, является ли способность узнавать лицо врожденной, или младенец учится распознавать лица, потому что это необходимо для удовлетворения его основных потребностей, вроде приема пищи или устранения физического дискомфорта. Но в любом случае, с момента рождения большинство людей, кроме имеющих врожденные неврологические особенности или повреждения некоторых участков мозга, обучаются не только отличать лица от других объектов, но и узнавать их, а также определять эмоциональный статус лица, чтобы распознавать опасность. Доходит до того, что мы видим лица у автомобилей или электроприборов, обнаруживаем рожицы в спилах сучков на досках и в разводах на грязных стенах. На всякий случай. Вдруг оно окажется живым, и у него на нас какие-то планы. Я узнала, что заразительность лиц, показанных крупным планом, может быть связана с работой зеркальных нейронов. В начале 1990-х годов их обнаружил Джакомо Риццолатти, проводя эксперименты на макаках. В 2010-х подобная активность мозга была обнаружена и у человека. Зеркальными эти нейроны назвали, предполагая, что они могут быть связаны с умением животных подражать. Если когда-нибудь такая функция, распределенная по разным зонам мозга зеркальной нервной сети, будет доказана, то можно будет говорить о влиянии этой сети на нашу способность к обучению, возможно, связанную с имитацией. Сейчас, когда человечество работает над созданием искусственного интеллекта, открытие в мозге нейросети, отвечающей за подражательное обучение, могло бы иметь большое значение. Пока еще искусственный интеллект может обучаться лишь тому, на что его запрограммировали, в отличие от человека, который способен учиться всему. Но ученые все еще сомневаются, корректно ли вообще говорить об отдельной функциональной зеркальной зоне. Знания о функциональных особенностях мозга, которые я получила, работая над дипломом, помогли мне в понимании того, что я называла магией лица. Не уверена, что сделанные мной в пору студенчества выводы были верны, но они вывели меня на новый путь. Выходит, это притягательность лиц, загадочность улыбки Джоконды или пугающий симбиоз двух актрис из «Персоны» Ингмара Бергмана. Возможно, благодаря некоторым особенностям нашего мозга. Так развился мой интерес к науке и к двум основным вопросам, которые будут занимать меня впоследствии. Как я могу применить на практике научные открытия о самом важном органе восприятия? И как другие могут использовать эту информацию, чтобы манипулировать мной? Манифест научного дилетантизма. Понятие «наука» многим может казаться слишком перегруженным из-за сложной терминологии, которой пользуются современные ученые. Порой научное знание воспринимается как чересчур теоретическое, не имеющее практического применения. На самом деле это не совсем верно. Задача науки – добывать и упорядочивать объективные знания об окружающем нас мире и о нас самих. Люди, обладающие пытливым умом и задающиеся вопросами о том, как все вокруг устроено, склонны к научной деятельности. А если мы основываем свои размышления на наблюдении и анализе фактов, а затем стремимся проверить предположения и выводы опытным путем с помощью экспериментов, и не боимся, что эксперимент докажет ошибочность наших предположений, то можно сказать, что мы пользуемся научным методом познания. Последние 100 лет наука развивалась так стремительно, что каждая научная сфера неимоверно усложнилась, и появилось огромное количество новых технологий, использующихся в исследованиях. В каждой научной сфере существует своя терминология, зачастую непонятная не специалисту, и на смену умозрительным рассуждениям и спорам, которые вели полиматы-энциклопедисты 18-19 веков, пришли такие технические средства, как гигантские телескопы, фМРТ-сканеры и невероятной мощности микроскопы, к которым имеют доступ только квалифицированные исследователи. Все это означает, что специалисту в одной научной области проводить исследования в другой не так-то просто. Что уж говорить об обычном человеке, вообще не имеющем отношения к ученому сообществу. Но наука, как бы сложен ни был ее язык и инструментарий, остается для нас сферой познания мира и самопознания, то есть имеет прямое отношение к нашей реальной жизни и затрагивает каждого из нас. Многие науки имеют практическое применение. С их помощью мы ищем лекарства от смертельных болезней, способы борьбы с загрязнением планеты, создаем сверхпрочные материалы. Но главная цель науки – не выгода, а познание, движимое извечным человеческим любопытством. Это способ изучения мира, ценный сам по себе, как детский вопрос «почему?». Несмотря на всю сложность современных научных технологий, ученого роднит с ребенком жажда познания, радость, получаемая от этого процесса, и непредвзятость к результатам исследований. Конечно, в какой-то мере это идеализация, поскольку для обширных исследований и внедрения сложных технологий требуется большой капитал, а учеными зачастую движет не только страсть к чистому познанию, но и стремление к славе или желание доказать свою правоту. Но идеальная наука, как мне кажется, схожа с детской игрой. Обе связаны с особым видением, и обе для того, кто в них участвует, ценны сами по себе, как процесс. А если мы согласимся, что наука обладает признаками игры, то должны принять, что, подобно игре, наука может приносить радость и удовольствие. Дилетант. Итальянское «дилетанте», в свою очередь произошедшее от латинского «делектатио», увеселение, забава, занимается наукой, не имея должного образования и необходимых знаний, в качестве развлечения. Пожалуй, это обо мне. И должно быть о вас, раз вы слушаете эту аудиокнигу. И если уж мы с вами признали, что нам нравится играть в науку и получать от этого удовольствие, то можем смело назвать себя дилетантами в ней. А раз так, мы должны помнить, что наше знание недостаточно, поэтому выводы следует делать с осторожностью. Тем более, что, как бы вас ни убеждали в обратном научно-популярные книги и падки на сенсации СМИ, наука сложна и противоречива. Особенно это касается нейронауки, в которой много непонятного, недоказанного, необъяснимого, а также ошибочного и спорного. Вместо того, чтобы искать в науках о мозге готовые ответы, лучше научиться задавать правильные вопросы и сквозь их призму смотреть на себя, свою жизнь и окружающий мир. Так я и делаю. Что вас ждет дальше? Больше всего в жизни я люблю разбираться, как работают те или иные процессы, и выяснять, можно ли сделать эту работу более эффективной, в том числе, когда речь идет о человеке в целом или обо мне в частности. Я предлагаю вам вместе со мной развить умение смотреть на себя так, как ученый смотрит на природу. По возможности честно, внимательно, непредвзято и с искренним интересом. А затем воспользоваться полученными данными, как художник пользуется инструментами, с помощью которых создает произведение искусства. Мне кажется, человек – прекрасный объект для синтеза наук и искусств. Мне бы хотелось оспорить два противоположных утверждения о человеке. Первое гласит, что наш характер, особенности, реакции, способности и привычки заданы раз и навсегда, что мы такие, какие есть, и не можем измениться. Второе – мнение, что измениться легко, если мы хорошенько захотим и просто возьмем себя в руки. Когда мы считаем себя неизменными, мы вынужденно ограничиваем свои возможности, думая, что нам начертана какая-то определенная судьба, и ничто не изменит ее. Наука опровергает такой фатализм. Я расскажу о тех факторах, которые действительно очень сильно влияют на нашу физиологию и формирование личности. И вы увидите, что такое влияние возможно только благодаря нашей способности постоянно меняться. Но когда мы считаем, что при желании можем стать какими угодно, мы отрицаем реальность. В основе нашего характера и поступков лежит физиология, и она не меняется по взмаху волшебной палочки. Хотя наши мысли и влияют на нее, но не совсем так, как может показаться на первый взгляд. Когда мы не хотим признавать это, мы не можем действовать эффективно, терпим неудачи, иногда испытываем разочарование в себе. Я расскажу вам о том, что нас действительно ограничивает, и вы поймете, что на эти рамки можно опираться в работе над собой. Если вы знаете, что на вас влияет, то сможете научиться управлять этим влиянием. Я была на обоих полюсах этих крайностей. Когда-то я верила в то, что не могу измениться и должна принимать себя такой, какая я есть. Эта установка отнимала у меня много сил, ведь мой ум шел против закона природы, который сформулировал античный философ Гераклит. Все течет, все меняется. Позже я верила в то, что могу стать какой угодно, если постараюсь. Эта позиция приводила к насилию над собой, чрезмерной трате энергии на бессмысленное достигаторство и в конечном итоге к разочарованию. Однако и в том, и в другом подходе я видела зерна истины, связать которые мое черно-белое мышление было неспособно. Изучение биологии, в частности наук о мозге, помогло мне найти аргументы для построения стройной, непротиворечивой системы срединного пути между двумя этими крайними подходами. Научный взгляд на самого себя поможет вам избавиться от флера магического в вопросе работы над собой. Вы узнаете, чем обучение похоже на спорт, а отношение других людей – на природные явления. Как связаны ваши желания с вашим здоровьем, а ваша мотивация – с привычками. Но самое главное, вы наглядно увидите, что изменение вашего характера, эмоций, поведения, привычек – абсолютно материальный процесс, который можно понять, не обладая научной степенью.